«Подумай над вопросом, Рогал Дорн. Первейший из аксиом обороны. Надо понимать, против кого ты обороняешься, чего ты боишься, кого ты боишься». Дорн мерил шагами залы территории Катмандао, где располагались офисы Адептус Терра. Катмандао, ступенчатый город, заключенный в стенах внутреннего дворца, никогда не спал. Клерки в монашеских робах и начищенные сервиторы сновали по широким проспектам. Министры и послы вели дела под километровой высоты крыши гегемона. Вокруг Дорна вращался исполинский, отлаженный как часы механизм Империума. Именно это принесла Эра Единства, сложнейшую государственную машину, плюс неисчислимое множество подчинявшихся ей миров и доминионов. Император и его примархи сражались в течение 2 столетий, создавая Империум. Они вели свой великий крестовый поход от звезды к звезде, дабы воздвигнуть Империю людей. Грандиозное начинание, которому они без колебаний посвятили жизнь. Они делали это потому, что верили. Верили с абсолютной убежденностью, что их труды послужат возвышению человеческой расы. Все они верили, все. Чего он боялся? Кого он боялся? Ангрона? Нет, не его. Дорн, без сожаления, размозжил бы Ангрону голову, встретиться они лицом к лицу. Ларгара, Магнуса. От этих двоих всегда несло тухловатым колдовским душком. Но страха перед ними Дорн не испытывал. Фулгрим? Нет, Феникс мог быть устрашающим противником, но не причиной для смертного ужаса. Пертураба, что ж, их соперничество было давней историей. Ядовитые перепалки двух братьев, боровшихся за отцовское внимание. Вопреки мрачному настроению, Дорн улыбнулся. Годы их взаимных оскорблений с Пертураба казались чуть ли не забавными по сравнению с тем, что происходило сейчас. Они были слишком похожи, слишком ревниво относились к собственным, почти одинаковым талантам. Дорн знал, что, отвечая на подначки Железного Воина, он проявлял лишь глупость и слабость. Но соперничество всегда было движущей силой братьев-примархов. Оно поощрялось, дабы сподвигнуть братьев на еще большее свершение. Нет, он не боялся Пертураба. Кого тогда? Хоруса Луперкаля? Бесцельные блуждания привели Дорна в Инвестиарий. В этом широком, открытом ночному небу амфитеатре возвышалось 20 статуй, выстроившихся молчаливым кругом на постаментах из ауслита. Вокруг не было никого, даже стражи из гвардии Кустодис. На железных столбах тускло светились люминесцентные шары. Диаметр амфитеатра равнялся 2 километрам. Под колючими звездами он казался ареной, на которой 20 воинов вот-вот сойдутся в жестоком поединке. 2-й и 11-й постаменты давно пустовали. О 2 отсутствующих братьях никогда не упоминали вслух. Их трагические истории выглядели как нелепое отклонение. Но не были ли они предупреждением, которому не вняли вовремя? Сигизмунд настаивал на том, чтобы убрать из инвестиария статуи предателей. Капитан Кулаков даже высказался проделать всю работу самостоятельно, чем изрядно насмешил императора. Пока что изображения отступников накрыли тканью. В голубом полумраке высокие задрапированные фигуры смахивали на призраков. Значит, Хорус. Он боялся Хоруса? Возможно. Дорн знал, что Хорус был величайшим из примархов. Это превратило его в опаснейшего врага. Сможет ли кто-нибудь из них одолеть Луперкаля на поле битвы? Дело не в боевом мастерстве. Никогда в жизни Дорн не испытывал страха перед противником, лишь потому, что тот был сильнее или искуснее. Поединок всегда оставался простым испытанием. То, что имело значение, что внушало страх, это почему враг вступил в бой. Что заставило его сражаться? Вот оно. Вот и ответ. Дорн почувствовал, как волоски на его коже встают дыбом. «Я не боюсь Хоруса. Я боюсь обнаружить, почему он обратился против нас. Я не могу придумать ни одного оправдания этой ереси. Но у Хоруса должна быть причина. И я страшусь, что, узнав ее, получив объяснение, я смогу согласиться». «Вы бы не свергли их всех?» — Дорн обернулся на голос. В первую секунду примарху почудилось, что он слышит приглушенный рык отца. Но перед ним был лишь человек в мантии с капюшоном. Человек, едва доходивший Дорну до пояса. Судя по одежде, обыкновенный дворцовый администратор. «Что ты сказал?» – переспросил Дорн. Человек вступил на арену Инвестиария и встал лицом к Дорну. Вместо того, чтобы поприветствовать примарха знаком Аквиллы, он использовал старый салют единства. «Вы разглядываете статуи своей родни», – заметил он. «Я спросил, готовы ли вы их низвергнуть? Статуи или родню, Сигелит? И то, и другое. Тогда остановимся на статуях. С людьми Хорус неплохо справляется и без меня». Малкадор улыбнулся и взглянул на собеседника снизу вверх. Как и у Дорна, волосы Сигелита отливали белизной. Но в отличие от короткой стрижки примарха, они падали на плечи львиной гривой. Малкадор был выдающейся личностью. Он находился рядом с императором с начала объединительных войн, выполняя роль адъютанта. доверенного лица и советника. С тех пор он возвысился до должности председателя Совета Терры. Император и Примарх были генетически модифицированными сверхлюдьми, а Малькадор всего лишь обычным человеком, но именно это и делало его столь исключительным. Сигелит стоял наравне с высшими существами, повелевавшими Империумом, и все же оставался человеком. «Рогалдорн, не могли бы вы пройтись со мной? Неужели не найдется государственных дел, требующих вашего внимания, даже в этот поздний час? Совету не понравится ваше отсутствие за столом дебатов». «Совет пока как-нибудь обойдется без меня», — ответил Малькадор. «В это время я обычно совершаю прогулки на свежем воздухе. Империум никогда не спит, но ночью, в прохладном дыхании древнего гималазийского хребта, я обретаю хотя бы иллюзию спокойствия. Время прочистить мозги и поразмыслить о важном. Я прогуливаюсь. Я закрываю глаза. И как это ни удивительно, звезды не гаснут от того, что я на них не смотрю». «Еще не гаснут», — ответил Дорн. Малькадор рассмеялся. «Да, еще не гаснут».